пізній час, ні наслим днем, одинок мой грустный дом. Все молчит, и мне слышно только ночь и тишина. И я тогда зову гостей, зову гостей своих друзей, зову всех тех, кого люблю, давно люблю. Дом зазвенит, зазвенит, зазвенит голосами вдруг. И улетит, улетит, улетит горький дым разлук. И оградит, оградит нас надежно от зимних вьюг наш тесный круг. За окном, за окном предрассветный час. А за окном тусклый свет фонарей погас. Ночь не сумела, а ночь не посмела в который раз коснуться нас. Будет ночь зимы длинней, будет боль, что всех больней. Лишь бы холод не проник тесный круг друзей моих. И я тогда зову гостей, зову гостей своих друзей, зову всех тех, кого люблю, давно люблю. Зазвенит, зазвенит, зазвенит голосами вдруг. И улетит, улетит, улетит горький дым разлук. И оградит, оградит нас надежно от зимних вьюг наш тесный круг. За окном тусклый свет фонарей погас. Ночь не сумела, а ночь не посмела в последний раз коснуться нас.